Уважаемые радиослушатели, вас приветствует радио «Голос мира». И сейчас мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит четвертая часть автобиографического очерка брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». Один заключенный после нескольких бесед со мной обратился к Богу. Теперь на наших общениях острее ощущалась нужда в Евангелии, а где найти его, мы не знали и стали об этом молиться. Кто-то сказал нам, что у одного старца, православного священника, который вскоре должен был освободиться, есть Новый Завет. Мы попросили его продать нам книгу, но он отказал, заметив, что еретикам ничего не даст. Мы назначили пост. За 3 дня до освобождения священник оглох и пришел за помощью в санчасть. Я промыл ему уши, удалил серные пробки, и слух вернулся к нему. Священник был очень благодарен, и я вновь попросил его оставить нам Евангелие. Немного подумав, он пообещал передать, так как книга у него была за зоной. Наша вера не была посрамлена, и мы еще больше утвердились в том, что Бог слышит нас. Долго я работал спокойно, время от времени думая о том, что оперуполномоченные давно не вызывали меня. Может, они считали, что не стоит тратить нервы на того, кто не поддается перевоспитанию. Наверное, не зря существует в народе поговорка «легок на помине». Я думал как раз об оперуполномоченном, когда зашел дневальный и пригласил меня на беседу в оперчасть. Старый знакомый встретил меня с улыбкой. Чувствовалось, что перемены коснулись и его. «На этот раз я хочу сказать вам доброе», — миролюбиво произнес он. «Мы решили расконвоировать вас и поставить заведующим медпунктом на станции Тобыш. Нарушать режим не будете?» «По своим убеждениям я стараюсь никогда не нарушать режим», — улыбнулся я ему. «А по вашим, многое из того, что я делаю, считается нарушением». «За ваши убеждения преследовать не будем», — серьезно сказал он. «Настало другое время». Меня снова отправили в этап, но уже без конвоя. Было удивительно и непривычно. Я мог свободно разговаривать с людьми и ходить куда хочу, без всяких предупреждений и угроз. По-прежнему жили в товарных вагонах, только хорошо оборудованных. Условия были просто прекрасные. Вдобавок ко всему нам объявили, что при выполнении нормы на 150% будет зачитываться 3 дня вместо одного. Шел 1954 год. До конца моего срока оставалось 7 месяцев. Пользуясь возможностью свободно передвигаться, я часто ходил в лес, на речку, а то и просто прогуливался по поселку. Работы в медпункте было мало, потому что каждый заключенный старался набрать больше зачетов, чтобы скорее выйти на свободу. Наступила Пасха. Утром я беседовал с заключенными, рассказывал им об истинном значении праздника. А потом пошел в поселок. Идя по улице, я молился, чтобы Господь направил меня к желающим послушать о Спасителе. Когда я проходил мимо одного дома, у меня было побуждение зайти, но что-то остановило. «Зачем? Там пьют, ругаются, тебя никто не будет слушать». Однако через несколько дней мне все же пришлось зайти в этот дом к больной хозяйке. Женщина с жаждой восприняла весть спасения, покаялась и вскоре стала членом церкви. Она рассказала мне, что в день Пасхи просила Бога послать ей человека, который научил бы ее верить в Бога и молиться. Я вспомнил, что Дух Святой побуждал меня сделать это, но я заглушил его голос. Сожалея о своем неповиновении, я просил у Господа прощения и мудрости, чтобы больше так не поступать. Маленькой группкой, 5-7 человек, мы собирались по домам, изучали Евангелие, молились, пели гимны, придумывали мотивы и в простоте прославляли нашего Господа. Мне по-прежнему приходило много писем от родных и друзей. Михаил Николаевич Коротков написал о том, сколько благословений он получил в доме Дубровского, и очень просил, чтобы после освобождения я тоже посетил этого служителя. Где-то за 3 месяца до освобождения заключенного уже не стригут, а за месяц освобождают от работы, чтобы он лучше выглядел. Заключенные перед освобождением обычно много переживают, плохо спят, думая о будущем, потому что у многих разрушены семьи, нет близких. Я же спал хорошо, будучи вполне уверен, что моя судьба в Божьих руках. В спецчасти мне объявили, что за время пребывания на бесконвойном положении мне начислено 3 месяца зачетов, и 10 августа меня освободят. Я был безмерно рад и благодарен Богу за это чудо. Он разрушил замыслы врагов, которые вовсе не собирались отпускать меня на свободу и готовили мне 2-й лагерный срок. По Божьим планам они были вынуждены выпустить меня на 3 месяца раньше. Прощальное собрание с приближенными прошло со слезами. Расставаться не хотелось, хотя все были рады моему освобождению. Я читал им в утешение многие места Писания и убеждал их, чтобы они всем сердцем своим держались Господа и исполняли все Его заповеди. В конце я прочитал дорогие моему сердцу слова апостола Павла. «И ныне предаю вас, братья, Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Деяния апостолов 20:32. Первые месяцы на свободе. «Благослови, душа моя Господа» – Псалом 102, 1 стих. 10 августа 1954 года я, как обычно, проснулся рано, почитал Слово Божье, помолился. Вот и закончился срок моих скитаний. А что будет дальше, знает Господь. Взяв чемоданчик с вещами, я пассажирским поездом поехал в Ижму, в управление. Мне выдали справку об освобождении, а также заработанные за 10 лет деньги – около 200 рублей. Затем я пошел в отделение милиции, где сдал документы на получение паспорта. Выдать паспорт пообещали на следующий день. Вспомнив добрую начальницу, которая много раз защищала меня от злых людей, я решил зайти к ней и поблагодарить ее. Она была очень удивлена моему посещению и обрадовалась, что меня освободили. Поблагодарив ее за все доброе, я подарил ей газовый платок и духи. Подарок она приняла с трудом, смущенная моей искренностью и простотой. Из беседы с этой женщиной я узнал, почему она делала мне столько добра. Когда ее направили в Ижемское отделение, то начальница из управления позвала ее в свой кабинет и попросила по возможности защищать фельдшера, которого несправедливо преследуют за веру. И она добросовестно выполняла эту просьбу. Я еще раз засвидетельствовал ей о Боге, и мы сердечно распрощались. Ночевал я в колонии, в медпункте. Утром мне выдали паспорт, и я мог теперь ехать домой. Снова и снова я благодарил Бога за свободу, за возможность вольно ходить, дышать свежим воздухом, молиться в тиши. «До свидания, лагерь! Ты был для меня огненным испытанием. Здесь я встретил весьма много зла. Прощай, лагерь. Ты был для меня суровой школой, в которой я все же научился доброму. Душа моя в огненных испытаниях льнула к Богу, и это величайшее счастье. Сатана вязал меня веревками, чтобы погубить, но в твоей печи, о лагерь, эти веревки сгорали, и великий Бог давал мне свободу духа и отраду в Иисусе Христе. Я охотно простился с суровым местом своих скитаний и приехал в Ухту, желая исполнить просьбу братьев Короткова и Дубровского. Целый месяц я жил в гостеприимном доме Дубровских, много читал, молился, постился. Вечера мы проводили в сладостном общении. Подобно Акиле и Прескиле, Владимир со своей женой Антониной точнее объяснили мне путь Господень и рассказали о состоянии церкви. Узнав, что я еще не принял водное крещение, друзья предложили мне креститься у них, в Ухте. Я помолился и с радостью согласился. Брат Дубровский рассказал мне, что на крещение в официальных общинах теперь требуется разрешение уполномоченного. Ему после второго срока заключения потому и запретили уезжать с севера, что он не согласен работать со всех Б, который находится в тесном сотрудничестве с атеистами. Я искренне удивился, не понимая, что это за явление. 8 сентября 1954 года вечером в холодной Северной реке я вступил в завет с Господом. В тот же день я впервые участвовал в преломлении хлеба. Торжество моей души трудно описать. Она слагала Богу песни хвалы, давала Ему обеты, желая навеки принадлежать своему Спасителю. В доме Дубровских я хорошо окреп и физически, и духовно. Сразу после крещения решил ехать к родителям в родное село. Дорога до Москвы не показалась мне слишком длинной. Вспоминая, как 10 лет назад меня везли в холодном товарном вагоне впроголодь и без элементарных условий, я не мог не благодарить моего Бога за все благодеяния и помощь. Слезы умиления и радости не раз текли по моим щекам от сознания, что я дитя Божье, и Он руководит моей жизнью. В Москве я приближался с переживанием о новых искушениях, теперь уже со стороны родственников. Мой приезд был неожиданным, так как срок заключения заканчивался в ноябре, а был сентябрь. Мой брат Миша вначале растерялся, увидев меня у порога, а потом пришел в себя и бросился обнимать и целовать меня. Вскоре собрались остальные родственники, накрыли стол. Естественно, предложили выпить за встречу. Я, конечно, отказался и стал объяснять, почему уже больше 10 лет не беру в рот ни капли спиртного. Много я говорил с родными о спасении, о моем счастье в Боге, но они не хотели принимать благую весть. Их больше занимало другое. Они нашли мне богатую невесту и прилагали много стараний, чтобы уговорить меня жениться на ней. Я объяснил им, что у меня есть невеста, и они, в конце концов, оставили меня в покое. В детстве и юности я увлекался футболом, и теперь, попав в Москву, снова пошел на стадион посмотреть футбольный матч. Миша обличил меня, заметив однажды: «Удивляюсь, как ты, будучи верующим, можешь увлекаться футболом? Там же столько ссор, ругань и драк». Я принял это обличение, попросил прощения у Господа. Но бороться с этим искушением пришлось еще несколько лет. С Божьей помощью победа все же была одержана. Во время борьбы я хорошо понял, что сатана старается привязать христиан к чему-нибудь земному, чтобы отвлечь их от небесного. И потому кто-то увлекается футболом, кто-то автомобилями, охотой, животными и так далее. Нет, не напрасно старец Иоанн написал нам: «Дети, храните себя от идолов. Господь должен быть единственным нашим сокровищем, объектом любви и прославления. Только в нем настоящая радость, утешение и счастье». Постаревший, сгорбленный отец долго плакал на моем плече. Он встречал меня на станции. Успокоившись от наплыва чувств, мы направились по озеру на лодке к родной деревне. Липна встретила меня тишиной. Вот и родной дом, покосившийся на север. Мама выбежала на улицу, сияющая от счастья. Долго мы держали друг друга в объятиях, в одно мгновение вспомнив все. В доме поблагодарили Бога за встречу и сели за стол. Я отказался от вина, вызвав недоумение родителей и даже некоторое недовольство. Беседам, казалось, не будет конца. За годы разлуки накопилось много всяких вопросов и новостей. Но основной заботой родных была моя женитьба. Мама тоже держала на примете хорошую девушку. Но я рассказал им о Лине и о нашем договоре вступить в брак. Весть о моем возвращении быстро облетела деревню. Стали приходить знакомые и одноклассники, приглашать в гости. У меня была хорошая возможность засвидетельствовать им об Иисусе Христе, раскрыть нужду в покаянии и прощении грехов. Радостно было познакомиться с семьей односельчан Федора Федоровича и Клавдии Ивановны. Они поверили живому Богу и оставили православие. Моя душа тянулась к ним, жаждала общения с ними. Мы каждый вечер читали Слово Божье, пели, молились. Приходили и соседи, желающие узнать что-нибудь о новой вере. Через 2 месяца я поехал на свою духовную родину, в Кировоград. Прежде всего, я посетил маленький домик на Клинцовской улице, где жила старенькая Марина Филипповна, мать моей невесты, вдова, воспитавшая 4 дочерей. Здесь собрались все родственники Лины. Прочитав в назидание текст из Писания, мы вместе помолились Господу, который сроднил нас своей кровью. Благодарили и за радость встречи, и за горечь скорбей и лишений. Просили укрепить в вере и сохранить от зла Лину и всех узников и узниц, страдающих за верность Господу. От друзей я узнал, что уполномоченный на самом деле стесняет свободу верующих и вмешивается во внутренние дела церкви. Мое сердце воспринимало эти вести с печалью. По приглашению одного брата я поехал из Кировограда в Мариуполь. Там тоже было много теплых встреч и искренних бесед. На богослужении, вопреки указаниям уполномоченного, мне разрешили проповедовать. Встречи со служителями обогащали мои духовные познания, а также проливали свет на состояние церквей. Я узнал о вторжении властей в дела церкви и был сильно удивлен. Я много думал о том, есть ли выход из этого положения и что хочет Бог сказать нам через эти обстоятельства. На обратном пути из Мариуполя мне пришла мысль посетить Лину. В это время она находилась в знаменитом лагере на станции Потьма. За колючей проволокой этого учреждения многие верующие вкусили тюремного хлеба. В Потьму я приехал рано утром, разыскал лагерь и сразу же пошел к начальству просить свидания. Здесь мне пришлось вспомнить еще незабытое прошлое. Начальник с ядовитой насмешкой сказал, что никакого свидания мне не дадут, и обвинил меня в том, что я приехал подготовить Королькову к побегу. В ответ на мое решение идти в управление лагерей он разразился смехом и категорично заявил, что мне никто не поможет. До управления я шел около 5 километров, не переставая молиться всемогущему Богу. Я знал, что сердце царя находится в руках Божьих, что мой Господь управляет всем, поэтому надеялся на успех. Принял меня майор, начальник режима. Выслушав мою просьбу, он снисходительно улыбнулся и сказал: «Не верю вам. Неужели вы на самом деле готовы расписаться с ней? Только из-за того, что вы приехали издалека, я сейчас позвоню в лагерь и дам распоряжение пустить вас на общее свидание, если у заключенной нет нарушений». Нарушений у моей невесты не было, и нам дали общее свидание на 2 часа. Как описать словами то, что испытывает любящее сердце при встрече после 10-летней разлуки? Прежде всего, мы преклонили колени и в горячих слезах благодарили Бога за все, и за длительную разлуку, и за страдания, и за встречу. Потом я прочитал в утешение слова Иисуса Христа: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Марка 8 глава с 34 по 36 стих. Как мы были счастливы, имея право и возможность ради Евангелия, ради самого Господа, расточить себя на бренной земле и обрести вечную жизнь в обителях Бога. Мы вспоминали о пережитых трудностях и благословениях, говорили о прекрасном будущем. 2 часа показались короче 5 минут. Мы снова склонились на колени и попросили Господа, чтобы Он продлил нам свидание. Только мы поднялись с колен, как в комнату зашел начальник управления и еще несколько человек. «Вы на свидании?» — спросил полковник. «Да», — сказал я. «Мы 10 лет не виделись, и нам дали всего 2 часа». Полковник удивился и тут же распорядился, чтобы начальник лагеря дал нам 3 суток личного свидания. Начальник, который заверял меня, что никакого свидания не получу, недовольно заметил. «Они же не муж и жена, это его невеста». Тогда полковник распорядился, чтобы вместо 3 суток дали 3 дня свидания. Лине велели ночевать в бараке, а мне разрешили спать в комнате для свиданий. Как только начальство ушло, мы с глубоким трепетом склонились перед всемогущим Богом и, не скрывая слез, благодарили Его за чудную любовь к нам и милость. Он и только Он повлиял на очерствевшие от зла сердца начальников. Во время свидания наши души были настолько близки к Богу, что не возникало не только желаний плотских, но и мыслей. Мы, словно на фаворе, восхищались Господом, рассуждали о служении Ему и о жизни в церкви. Через 3 дня, пообещав любить друг друга и ждать, мы с печалью расстались, надеясь, что Господь вновь пошлет нам встречу. Как утешительно знать, что находишься в руках любящего Отца. Нет обстоятельств сильнее этого сознания. Когда доверяешь Господу, тогда и в подобной разлуке сердце наполняется миром. В деревне. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89, 12 стих. Родители попросили меня отремонтировать их дом и подсобные помещения. Всю весну и лето я занимался этой работой. По воскресеньям, а также вечерами среди недели Федор Федорович, Клавдия Ивановна и я собирались на молитву в их доме. Сельчане в основном сторонились нас, придерживаясь православия. Иногда мне приходилось посещать больных и помогать им, и тогда я указывал им на живого Бога, сильного исцелить от любой болезни. В соседнем селе был медпункт, в котором работала молодая фельдшер. Встретив ее однажды, я спросил, не огорчается ли она тем, что я оказываю односельчанам медицинскую помощь, когда они обращаются ко мне. Она сказала, что ей от этого даже легче, ведь меньше больных – меньше работы. На самом же деле это было не так. Месяца через 3 после этого разговора к нам в дом приехали 2 женщины из районного здравотдела и стали расспрашивать о моей врачебной деятельности. Я рассказал, тогда они предупредили меня, что по закону за нелегальное лечение могут наказать. Я ответил им, что по тому же закону медработника должны наказать из-за неоказания помощи больному, если он умрет. Поэтому я буду делать людям добро, несмотря ни на что. Женщины, выслушав меня, объяснили, что в здравотдел поступила жалоба, будто я лечу людей с целью обогащения. Они посоветовали мне быть осторожным и, распрощавшись, ушли. Понятно, что жаловалась на меня фельдшер из соседнего села. Я все же продолжал помогать людям, и Бог хранил меня от врагов. Позднее сатана побудил кого-то написать на меня заявление, что я занимаюсь нелегальной религиозной деятельностью. Слухи о том, что меня снова посадят, дошли до родителей. Мама со слезами стала просить меня жить благоразумно, чтобы не попасть в тюрьму. Слезы матери подействовали на меня, и я стал малодушествовать». Слава Господу, что Он коснулся моего сердца и вывел меня из этого состояния. Я спал в сарае, на сене. Однажды ночью мне никак не удавалось уснуть. «В чем дело?» – задумался я. «Может, Бог хочет сказать мне что-то важное?» Я встал, пошел на кухню и сел читать Библию. Дух Святой указал на слово, так необходимое моему сердцу. Не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Иеремии 1 глава 17 по 19 стих. Когда-то это слово было сказано пророку Иеремии, а теперь оно коснулось моего сердца. Я покаялся за свое малодушие и попросил у Бога силы безбоязненно возвещать людям весть спасения. На следующий день я встретил односельчанина Василия, который был в числе тех, кто писал заявление. С лицемерной улыбкой он спросил меня, как я живу. Я сказал, что по милости Божьей у меня все хорошо, а вот у него плохо, потому что он желает мне зла. Меня Бог и в тюрьме сохранит. А что он получит от Бога за свои дела? Он стал категорически отказываться, утверждая, что не писал никакого заявления, но я не верил ему. А позже он и сам признался во лжи и попросил у меня прощения. В это же время фельдшер из соседней деревни заболела раком печени и через 3 месяца умерла. Была при смерти и жена Василия. По ее просьбе я стал с любовью лечить ее и молиться об исцелении. Она выздоровела, а потом покаялась и была очень добра ко мне и нашей семье. Освобождение Лины. «И возвратятся, избавленные Господом, они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся». Исаии 51:11. В мае 1956 года от Лины пришла телеграмма. Ее освободили, и уже на следующий день она должна быть в Москве. Меня очень обрадовала эта весть, ведь теперь не надо ждать бесконечных 20 лет. Бог творит чудеса. Я быстро собрался и отправился в Москву. На вокзале Лину встречало много братьев и сестер. Какая же у нас красивая, дружная, любвеобильная семья! Худенькая и бледная, Лина стояла на перроне и растерянно улыбалась от радости и безмерного счастья. После общения со святыми мы поехали к моему брату. Встретили нас гостеприимно. Невеста моя им понравилась, но о Боге они слушать не хотели. Мой брат и в этот раз обличил меня, пожаловавшись. «Знаешь, Лина, Ваня хоть и считает себя святым, все же часто говорит неправду». Я молчал, а Лина с удивлением спросила: «А в чем неправда?» «Когда он уходит к верующим, моя жена всегда спрашивает у него, во сколько он придет, чтобы приготовить ему ужин. Он обещает прийти в 10 часов, а сам приходит позже. Это же неправда?» Я выслушал этот справедливый упрек, покаялся и стал наблюдать за своими словами, чтобы не согрешать. Мы договорились с Линой вступить в брак в конце года. А пока я поеду в Липно заканчивать ремонт, а она поедет в Кировоград. Денег на брачный пир ни у меня, ни у Лины не было. Родители наши тоже были бедными. Однако я знал, что Небесный Отец щедр и богат. Он и в этот раз пошлет нам все необходимое. Когда я вернулся в Липно, одна вдова попросила меня собрать ей деревянный дом, пообещав заплатить 2000. Я с радостью согласился, хотя мастера за эту работу взяли бы не менее 5000. Вдова эта приближалась к Богу, посещала наши собрания. Через 3 месяца вдова с детьми уже перешла в новую постройку. По совету недобрых людей она отдала мне только 1000 рублей. Кто-то сказал ей, что письменного договора у нас нет, судиться я не буду, поэтому хватит и 1000. Конечно, судиться я не стал и постарался простить ей, вспоминая слова апостола Павла. «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» 1 Коринфянам 6:7. После этого неприятного происшествия не прошла и неделя, как один рыбак пригласил меня вместе с ним ловить неводом рыбу. Я согласился. Эта работа трудная, но Бог обильно благословил наш труд. За 2 месяца я заработал около 5000 рублей и родителям привез много рыбы. Нуждающихся я тоже старался не забывать и оказывал им посильную помощь. Так Бог воздал мне за стремление прощать обижающих и не взыскивать с них за обман. В начале декабря 1956 года я собрался уезжать в Кировоград. Родители провожали меня со слезами и просили возвращаться на жительство в деревню и не забывать их в старости. В Кировограде ожидались трудности с пропиской. Друзья сказали нам, что власти не принимают тех, у кого за плечами судимость. Мы с Линой обратились со своей нуждой к Богу. Он еще никогда не оставлял нас в наших переживаниях, поэтому мы и в этот раз ждали помощи от Него. В паспортном столе пожилая секретарь посмотрела на мои документы и направила меня к заместителю начальника милиции. Когда я подошел к нему, он собирался куда-то идти. Я попросил его дать разрешение на прописку, и он, ничего не спрашивая, быстро поставил свою подпись на моем заявлении. Когда я вернулся, секретарь крайне удивилась и долго рассматривала подпись, будто не верила своим глазам, а потом стала оформлять бланки. Так меня прописали по разрешению самого замначальника милиции. Наше бракосочетание. «Великое сотворил Господь над нами, мы радовались» – Псалом 125, 3 стих. 30 декабря 1956 года в молитвенном доме города Кировограда состоялось наше бракосочетание. Молитву над нами совершал старший пресвитер Медушевский. «Я не мог не благодарить Господа за все, что получил от Него, потому что во всем видел Его неизменную отцовскую любовь». Свою молитву я закончил словами 89-го псалма. «Рано насытена с милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие». «Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благословение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам». Брачный пир продолжался до глубокой ночи. Сколько было сказано добрых пожеланий, спето прекрасных гимнов, сколько было подарков. Наши старенькие мамы особенно радовались за нас и благодарили Бога, повторяя слова псалмопевца: «Великое сотворил Господь над нами, мы радовались» – Псалом 125, 3 стих. Это слово звучало и в наших сердцах. Нашим бракосочетанием Бог разрушил злые замыслы атеистов, заверяющих, что мы никогда не только не вступим в брак, но и не увидим друг друга. А мы, наблюдая за действиями Божьими, еще больше утверждались в том, что уповающие на Бога не постыдятся. Поистине, Иисусу Христу дана всякая власть на небе и на земле. Жизнь Церкви. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» – Псалом 39, 9 стих. Сразу же после Нового года меня вызвали в КГБ. Два человека средних лет встретили меня сурово и стали обвинять в том, что я собрал на брачный пир много гостей и в своей молитве ругал советскую власть. Угрожая тюрьмой, они потребовали списки гостей. Я сказал, что никаких списков не дам и что они получили ложную информацию. Я повторил слова своей молитвы в момент бракосочетания. Они проверили сказанное по Библии и стали разговаривать мягче, хотя тюрьмой угрожать не переставали. Обдумывая услышанное в КГБ, я хорошо понимал, что власти беззаконно вмешиваются в жизнь церкви и хотят разрушить ее изнутри. Мне стало яснее ясного то, что, оставаясь верным Богу, нужно готовиться к тюрьме, как и Христос сказал: «Если меня гнали, будут гнать и вас, «Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши» Иоанна 15:20. О встрече в КГБ я рассказал жене и друзьям, и мы возвысили свой голос к Богу и просили, чтобы Он дал нам силы оставаться верными Ему, невзирая на угрозы и обольщения. Мы с Линой решили держаться истинного пути, чего бы нам это ни стоило. Некоторые братья и сестры тоже горели таким желанием и были готовы страдать, только бы не нарушить заповеди Божьи. Мне разрешили проповедовать в церкви, и я всегда тщательно готовился к этому служению. Своего дома у нас не было, и мы поселились в комнатке, которую предоставила нам Полина, Линина сестра. Немного позже мы перешли к маме, Марине Филипповне, и заняли в ее доме такую же комнатку. Устроиться на работу мне было нелегко. В медицинские учреждения дорога была закрыта, потому что у меня не было диплома. Беспрепятственно можно было устроиться лишь грузчиком на кирпичный завод, что я и сделал, на удивление многим. Вначале было очень трудно, но потом привык, и Бог давал силы. 5 лет я проработал грузчиком. Завод работал по скользящему графику, и выходные дни не всегда выпадали на воскресенье. В первое же рабочее воскресенье мы с Линой попросили Господа, чтобы Он помог мне не пропускать богослужений. Пришел я на работу, а мастер говорит: «Иван, сегодня можешь быть свободен, я даю тебе выходной». Слава Богу! Я знал, что это ответ от Господа на нашу молитву. В следующее воскресенье я сам не вышел на работу. В понедельник мастер спросил о причине прогула, и я сказал ему, что воскресный день хочу посвятить молитве и прославлению Бога. Он подумал и ответил, что не имеет ничего против, но рабочие будут возмущаться. И действительно, через некоторое время рабочие возмутились тем, что я в воскресенье никогда не работаю. Они пошли с этой жалобой к директору завода. Выслушав мастера и рабочих, директор сказал: «Пьяницы, какая вам разница, когда пить, в среду или в воскресенье? А этот человек Богу молиться хочет. Пусть молится, я разрешаю». Узнав об этом, я сердечно благодарил Бога. Все 5 лет у меня воскресенье было выходным днем. Благодаря хорошей зарплате мы с Линой смогли построить погреб и пристроить к маминому домику еще одну комнату, радуясь, что, наконец, можем принимать у себя гостей. В дом молитвы мы всегда шли с радостью, с желанием участвовали в богослужении. Среди недели собирались с друзьями по домам, проводили беседы, рассуждали о духовном состоянии церкви. На членском собрании церковь выдвинула меня кандидатом в пресвитеры. Но через день меня вызвали в КГБ, и один из работников с возмущением сказал, что в Кировограде они никогда не допустят меня до пресвитерского служения. По поручению служителей я вел церковную документацию. Однажды пресвитер вернул мне списки желающих принять крещение с запиской от областного пресвитера: переписать, не включая вычеркнутых. Всех братьев и сестер, кому еще не было 30 лет, вычеркнули из списков. Узнав, что это сделал уполномоченный, я отказался переписывать, заявив, что он не имеет права вмешиваться в церковные дела. Меня тут же отстранили от ведения церковной документации. В те годы вышло постановление, согласно которому с верующими можно было вести разъяснительную работу, но не притеснять и не оскорблять их. Однако через время вновь начались репрессии. Верующих стали увольнять с работы, штрафовать, судить. Через всех Б в церковь внедрили антиевангельские документы, новое положение и инструктивное письмо. Согласно этим антиевангельским и антиконституционным инструкциям, запрещалось присутствие детей в собрании, крещение молодежи, нельзя было проповедовать без разрешения уполномоченного. Каждое воскресенье он приходил в молитвенный дом, садился в хор и наблюдал за ходом богослужения. Однажды старший пресвитер собрал церковный совет и, прочитав стих «Господь дал, Господь и взял» Иова 1.21, объявил, что регента Б.М. Басистова уполномоченный снял со служения. На это один старец громко возразил: «Господь дал, а сатана забрал». Позже выяснилось, что уполномоченный не разрешил крестить дочь регента. Однако пресвитер из села тайно крестил ее, а потом пошел и доложил властям о том, что сделал. За это регента сняли со служения. Находясь в зависимости от атеистов, церковь духовно нищала. Однако искренне любящие Господа собирались на богослужение вне молитвенного дома и, скорбя о состоянии народа Божьего, много плакали перед Богом, молились и постились. Вскоре у нас определилась группа единомышленников, ревнующих о деле Божьем. И Бог не оставил нас в стыде, давая силы совершать служение по Библии. Летом 1960 года в Кировоград приехал опытный служитель и рукоположил в нашей группе двух братьев. Одним из них, по милости Божьей, был я. Мне доверили служение пресвитера. Некоторые христиане смущались от того, что рукоположение совершалось не в церкви, хотя определенно знали, что в церкви этого не позволят. А мы с братом благоговейно приняли жребий служения и готовились ко всякого рода трудностям. Мы знали, что нас ожидают гонения не только от атеистов, но и от плотских верующих. Молодежь по всем городам стала группироваться и молиться о чистоте служения. Боящиеся Бога служители крестили желающих без ведома официальной церкви. В нашей группе рожденные свыше тоже имели право на крещение. Мы совершали хлебопреломление, в радости благодарили Бога за возможность идти истинным путем и служить Ему в свободе духа. Семейные радости и скорби. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Псалом 39, 2 стих. 25 ноября 1957 года у нас родился сын. Мы назвали его Павлом, желая, чтобы он был похож на апостола Павла, любил Господа и беззаветно служил Ему. А 14 января 1958 года, после непродолжительной болезни сердца, на 76-м году жизни отошла в вечные обители, пережившая много скорбей, трудолюбивая, любвеобильная, строгая ко всякому греху, наша мать и бабушка Марина Филипповна Королькова. Почти каждый год мы ездили в Липно к родителям. Как-то раз перед самым отпуском Лина со страхом сказала, что в городе многие дети болеют полиомиелитом. «Как бы наш Павлик не заболел», – тревожилась она. Переживания Иова, которые он выразил словами: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне», коснулось и нас. В деревне Павлик заболел. Вначале он перестал ходить, затем вставать, а потом вообще двигать ножками. Со своей скорбью мы обращались к Господу, и Он утешал нас, укреплял нашу веру, хотя сынок и не выздоравливал. На обратном пути родственники устроили нам в Москве встречу с опытными врачами. Они внимательно осмотрели Павлика и посоветовали нам обратиться в больницу по месту жительства. Еще раз убедившись в бессилии медицины, мы решили не обращаться в больницу. Друзья поддержали нас в молитвах, и мы ждали помощи от небесного врача. Однако недобрые соседи пожаловались на нас властям. Приехала скорая помощь и обманным путем без нашего согласия увезла ребенка в больницу. Целый день Павлик плакал и звал маму, и его никто не мог успокоить. Врачи не соглашались оставить Лину в больнице с Павликом, и мы, после многих трудностей и бесед, забрали его домой. Лина начала делать ребенку теплые ванны и массаж. Через 2 недели он стал двигать ножками, затем вставать, ходить и бегать. Врачи, конечно, не поверили, что исцеление совершил Бог путем такого простого лечения. А мы верили и вместе с друзьями искренне радовались и благодарили Господа за то, что Он благоволит к нам и избавляет нас от всякого зла. В начале июля 1959 года Господь подарил нам дочь Любочку. Она прожила всего 2 недели. Мы скорбели и плакали, провожая эту малютку в путь всей земли. Единственным утешением была надежда на встречу с ней в Царстве Небесном, куда в свое время попадем и мы. 6 сентября 1960 года у нас родилось сразу 2 дочери. Это было для нас большим утешением, и мы сердечно благодарили за них Господа. «Любви мало на земле, и Бог взял Любочку к себе», — сказала Лина. «А это пусть будут Надя и Вера». Исключение из общины. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». 2 Коринфянам 6:17. Когда атеисты через всех Б и старших пресвитеров внедрили в жизнь церкви антиевангельские документы, новое положение и инструктивное письмо, искренне любящие Господа повсеместно начали проводить собрания в неофициальной церкви, по домам. Власти и наши старшие служители были встревожены начавшимся разделением, хотя мы проводили общение в дни и часы, когда не было собраний в доме молитвы. Однажды приехал ко мне молодой брат, руководитель молодежи, и пригласил на молодежное общение в Молдавию с просьбой совершить там хлебопреломление. Мы с Линой радостно приняли это приглашение. Двухдневное общение проходило неподалеку от Кишинева. Собралось около 300 человек, в основном руководители молодежи церквей Украины и Молдавии. Завершилось общение воспоминанием страданий нашего Господа, что для всех послужило большим ободрением и укреплением. Братья решили и впредь проводить такие общения, наметили план благовестия, назначили посты и молитвы о пробуждении в общинах. Подобное общение проходило в эти же дни и в Москве. Молодые христиане были встревожены вопросом, как относиться к служителям, а также к братьям и сестрам, отступившим от истины и считающим, что инструктивное письмо и новое положение нужно исполнять, повинуясь властям во всем. На следующее молодежное общение приехали уже не все, кто был на первом. Старшие пресвитера и местные служители, превратно истолковывая Священное Писание, убедили некоторых, что отделяться от общины – грех, а также напугали тем, что за нелегальные общения власти будут арестовывать и судить. Однако в народе Божьем были и такие служители, которые безбоязненно исполняли Слово Господа Иисуса. «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу» – Луки 20:25. Для них Слово Божье было превыше всего. В августе 1961 года служители инициативной группы распространили среди верующих послание с призывом к очищению и освящению, а также с просьбой ходатайствовать перед правительством о возможности провести съезд для решения внутрицерковных вопросов. В послании был предложен 3-дневный пост во время ноябрьских праздников. Однажды на наше маленькое собрание пришел пресвитер и объявил, что послание инициативной группы не от Бога, так как приведет к разделению. Встревоженные власти усиленно искали, кто привез послание, кто напечатал и где. Начались вызовы, допросы. Нам часто приходилось бывать на церковных советах, на которые приезжали старшие пресвитера из Киева и Харькова. Они то лестью, то угрозами пытались заставить нас исполнять безбожные постановления. На одном из членских собраний областной пресвитер Калюжный сказал, что в одну общину привезли пачку посланий от инициативной группы, и служитель, принявший их, скоропостижно умер. «В вашей общине тоже есть сторонники инициативной группы», – добавил он. «Остерегайтесь их». На вопрос членов церкви, почему не разрешают проповедовать Антонову и другим, он ответил. «Антонову запрещает уполномоченный по делам религий, потому что он против нового положения». «А что это такое?» – тут же поинтересовался кто-то из братьев. Вместо ответа на этот вопрос областной пресвитер спросил меня при всех. «Вы будете исполнять новое положение?» «Я буду жить и проповедовать по Евангелию», – твердо сказал я. «Тогда проповедовать вам не дадут». Некоторые христиане были солидарны со мной, а большинство стали сторониться и не приветствовать меня, в том числе и близкие друзья. Это было трудное испытание. Как-то мы с благовестником нашей группы встретили в городе старшего пресвитера Медушевского. Он предупредил, что нам не избежать тюрьмы, если нас в церкви отлучат. Благовестник напомнил Медушевскому, что он в своих проповедях всегда призывал идти за Христом, как шли все святые, и не страшиться страданий. «Так неужели это были только слова, а жить так не надо?» – удивленно закончил брат. «Нет», – печально вздохнул Медушевский, – «надо и жить так, как проповедуем. Я пошел трудиться старшим пресвитером в надежде помочь верующим в духовном росте. Но когда побыл в Москве и Киеве, то увидел, что все продано властям. Не знаю, что будет с нашим братством». «Значит, атеисты вошли в церковь и хозяйничают в ней?» – сказал благовестник. «А где же Бог? Или его уже нет?» «Бог есть», – задумчиво ответил пресвитер и скороговоркой добавил. «Если у вас есть вера в него, то я желаю вам успеха и благословения». Через короткое время из Харькова приехал старший пресвитер Шаповалов, в прошлом узник за благовестие. На членском собрании он заявил, что наша община под угрозой закрытия. Многие встревожились, испуганно заохали, а он, переждав пару минут, сказал, что выход есть. Уполномоченный пообещал, что общину не закроют, если церковь отлучит сторонников инициативной группы. После этого собрания нас, троих братьев, вызвали на расширенный церковный совет. На нем присутствовали старшие пресвитера по Украине – Андреев и Мельник. Целый вечер звучали самые разные обещания и угрозы. Но мы не согласились с антиевангельскими предложениями, и нам объявили, что завтра нас отлучат от церкви. На следующий день на членском собрании председатель из полоргана зачитал решение о нашем исключении от церкви. Из братьев никто не решился читать его. Когда решение поставили на голосование, встали все за исключением двоих. Мою молитву после голосования перебили пением. Сами мы не решались выйти из общины, и Бог допустил, что наши же братья отделили нас от себя». Мы скорбели о состоянии общины и особенно переживали за старших братьев, которые, попав в сети дьявола, исполняли волю атеистов. После нашего исключения я духовно заболел. Появилась обида на верующих, особенно на старших братьев. Слава Господу, что Он вылечил меня, помог выйти из этого состояния. Я назначил суточный пост и уединился для чтения Библии и молитвы. Дух Святой обличал меня в грехах. Я вспомнил, как во время собрания сидел рядом с пресвитером, который говорил мне, что надо объявить, чтобы не водили на богослужение детей. Я советовал объявить, что так велит уполномоченный, но пресвитер сказал, что упоминать уполномоченного нельзя, и сделал объявление от имени служителей, будто они запрещают приводить детей. Я промолчал, вместо того, чтобы обличить его и сказать правду. Подобных грехов набралось у меня немало. Я исповедал их, осудил, и вместо обиды в моем сердце появилось сострадание к духовно упавшим и желание больше молиться о них. Вначале наша группа была совсем маленькой. Когда же приняла крещение наша молодежь, церковь начала расти. Братья инициативной группы, услышав, что мы собираемся отдельно, прислали одного служителя, который провел назидательные беседы и предложил церкви пройти очищение. Мы согласились, и в течение 10 дней служители беседовали с членами церкви и принимали исповедание. После очищения чувствовалось оживление в наших рядах, радость и желание идти за Господом узким путем. Бог облек нас силой Духа Святого, подготавливая к страданиям. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала четвертая часть автобиографического очерка брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». Эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А теперь я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете звонить и высказывать свои мнения о наших передачах. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Взгляд их сердца в неземные дали,